экстренная за 1,5 года. Он докурил и швырнул окурок на угли. Стащил с веревки над печью портянки, обулся в резиновые сапоги. Кухлянка висела в крохотном коридорчике на холоде. Андрей принес ее и натянул поверх свитера. Подпоясался куском капронового шнура и подвязал к нему ножны с большим ножом. Мотор стоял в углу у печки, и металл был теплым. «Хорошо прогрелся», — подумал Андрей. «Может, будет работать». Андрей похлопал по карману, пришитому на груди кухлянки. Загремели спички, и прощупалась пачка севера. «Порядок! Пошли!» Он взвалил мотор на плечо и, протиснувшись в сенях, толкнул дверь. Собрав складку снег, дверь открылась. На улице было светло. Тундра и сопки побелели. Лиственницы настороженно торчали на белом полотне. Сугроб, надутый из-за угла избы, почти вровень с крышей, тонким гребнем свисал к двери. Его насквозь просвечивало появившееся в рваных клочьях серых облаков солнце. Ветер стих, и вода уже еле поплескивала в заледенелую кромку берега. И не подумаешь, что всего час назад она рушилась на этот берег двухметровыми штормовыми валами. Андрей покачал головой. Стремительно здесь все кончается, и начинается тоже. «Валет!» — позвал он, и, словно ожидая его призыва, из-за стены выскочил лохматый рыжий пес, крупная, с сильными лапами ездовой собаки, чукотская лайка. «Пора работать, Валя», — сказал Андрей, и пес понесся к берегу, где из-под снега торчали загнутый нос и корма трехместной резиновой лодки. Андрей положил мотор на заледеневшую гальку, освободил лодку от снега, подкачал ее, спустил на воду и осторожно положил мотор на мягкое дно. В метрах в 30 от берега на якоре покачивалась чукчанка, грубая и тяжелая лодка, сработанная еще в поселке и заброшенная сюда трактором 1,5 года назад. 1,5 года назад он подписал с Урсом договор на ловлю рыбы на этом удаленном от человечества озере. Предлагали дюралевую казанку, но здесь она не годилась из-за частых штормов. Лодку он делал сам. Оттого она и вышла нескладной, что тогда он еще ничего не умел. А назвал чукчанка из-за экзотики, потому что 2 года назад он был еще младенцем в смысле знания чукотки. Ставить сеть с нее хорошо, а проверять плохо. Поэтому приходится таскать за собой надувную лодку, резинку. Андрей подплыл к чукчанке, отцепил и стянул с нее брезент. Валет прыгнул через борт, и Андрей, перебравшись за ним, приладил мотор, закрепил резинку на корме на длинном шнуре. Андрей промучился 15 минут, прежде чем после очередного рывка мотор, выбросив голубой дымок, ровно затарахтел. Надо было вскрыть магнита, вместо того, чтобы слушать эти проклятые поплавки 3 суток. Ну да ладно. Андрей включил скорость. Ветер ровно нажал в лицо. И, развернув чукчанку, он направил ее на глубокую седловину между 2 сопками, торчавшими над северным берегом. Под носом, идущей на буксире резинки, лопались синие пузыри. «Ну что, Валя, закурим?» — спросил Андрей и достал пачку папирос и спички. В коробке было всего 5 спичек. Сознание моментально зафиксировало,